Ленька третьи сутки сидел в изоляторе и не знал, что его судьба взбудоражила и взволновала всю школу. В четвертом отделении с утра до ночи шли бесконечные дебаты. «Все-таки, ребята, это хамство», — кипятился Янкель. «Парень взял на себя вину, страдает неизвестно за что, а мы...» «Что же ты, интересно, предлагаешь?» — язвительно усмехнулся японец. «Что я предлагаю? Мы должны всем классом пойти к Витниксору и сказать ему, что Пантелеев не виноват, а виноваты мы. Ладно, дураков поищи, иди сам, если хочешь. Ну и что? А что ты думаешь? И пойду. Ну и, пожалуйста, с катертью дорога. Пойду и скажу, кто был зачинщиком всего этого дела. И кто натравил ребят на Леньку. Ах, вот как! Легавить собираешься?» «Тихо, Робя», — пробасил купец. «Вот что я вам скажу. Всем классом идти — это глупо, конечно. Если все пойдем, значит, все и огребем по пятому разряду. Жребий надо бросить», — пропищал мамочка. «Может быть, Оракула пригласить?» — захихикал японец. «Нет, Робя», — сказал купец. «Оракула приглашать не надо. И жребий тоже не надо. Я думаю вот что. Я думаю, должен пойти один и взять всю вину на себя». «Кто же ты именно?» — поинтересовался японец. «А именно ты». «Я?» «Да, пойдешь ты». Сказано это было тоном категорического приказа. Японец побледнел. Неизвестно, чем кончилась бы вся эта история, если бы Пашкиди не пронес и слух, что Пантелеев выпущен из изолятора. Через несколько минут он сам появился в классе. Лицо его, разукрашенное синяками и подтеками, было бледнее обычного. Ни с кем не поздоровавшись, он прошел к своей парте и сел и стал собирать свои пожитки. Не спеша он извлек из ящика и выложил на парту несколько книг и тетрадок, начатую пачку папирос, смычка, вязаные, заштопанные во многих местах кашне, коробочку с перышками и карандашами, кулечек с остатками постного сахара и стал все это связывать обрывками шпагата. Класс молча наблюдал за его манипуляциями. «Ты куда это собрался, Пантелей?» — нарушил молчание Горбушка. Пантелеев не отвечал, еще больше нахмурился и засопел. «Ты что, в бутылку залез? Разговаривать не желаешь, а?» «Брось, Ленька, не сердись», — сказал Янкель, подходя к новенькому. Он положил руку Пантелееву на плечо, но Пантелеев движением плеча сбросил его руку. «Идите вы все к чёкту», — сказал он сквозь зубы, крепче затягивая узел на своем пакете и засовывая этот пакет в парту. И тут к Пантелеевской партии подошел японец. «Знаешь, Ленька, ты это самое, ты молодец», — проговорил он краснея и шмыгая носом. «Прости нас, пожалуйста. Это я не только от себя, я от всего класса говорю. Правильно, ребята?» Правильно загорланили ребята, обступая со всех сторон Ленькину парту. Скуластое лицо новенького порозовело. Что-то вроде слабой улыбки появилось на его пересохших губах. «Ну что, мировая?» — спросил цыган, протягивая новичку руку. «Чок с вами, мировая», — прокартавил Ленька, усмехаясь и отвечая на рукопожатие. Обступив Леньку, ребята один за другим пожимали ему руку. «Братцы, братцы, а мы главного-то и не сказали», — воскликнул Янкель, вскакивая на парту. И, обращаясь с этой трибуны к новенькому, он заявил: «Пантелей, спасибо тебе от лица всего класса за то, что ты, ну, ты одним словом сам понимаешь». «За что?» — удивился Ленька. По лицу его было видно, что он не понимает. «За то, что ты не накатил на нас, а взял вину на себя». «Какую вину?» «Как какую? Ты же ведь сказал Вите, будто лепешки в усовый ты замотал. Ладно, мне скромничай, ведь сказал». «Я?» «Ну да, кто же?» «Я и не думал». «Как не думал? Что, это дурак, что ли?» В классе опять наступила тишина. Только мамочка, не сдержавшись несколько раз, приглушенно хихикнул. «Позвольте, как же это?» — проговорил Янкель, потирая вспотевший лоб. «Что за черт? Ведь мы думали, что тебя из-за лепешки Витя в изолятор посадил». «Да, за лепешки, но я тут при чем?» «Как ни при чем?» «Так и ни при чем», — тьфу, рассердился Янкель. «Да объясни ты, наконец, зануда, в чем дело?» «Очень просто, и объяснять нечего. Он спрашивает, за что тебя били? За лепешки?» «Я и сказал, да, за лепешки». Пантелеев посмотрел на ребят, и шкицы впервые увидели на его скуластом лице веселую открытую улыбку. «А что, разве не правда?» — ухмыльнулся он. «Разве не за лепешки вы меня били, чехте?» Дружный хохот всего класса не дал Пантелееву договорить. Был заключен мир, и Пантелеев был навсегда принят как полноправный член в дружную шкицкую семью. Узелок его с перышками кашне и постным сахаром был в тот же день распакован, и содержимое его легло по своим местам. А через некоторое время Ленька и вообще перестал думать о побеге. Ребята его полюбили, и он тоже привязался ко многим своим новым товарищам. Когда он немного оттаял и разговорился, он рассказал ребятам свою жизнь. И оказалось, что Викниксор был прав. Этот тихенький, неразговорчивый и застенчивый паренек прошел, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Он рано растерял семью и несколько лет беспризорничал, скитался по разным городам республики. До Шкиды он успел побывать в 4 или 5 детдомах и колониях, и не раз ему приходилось ночевать и в тюремных камерах, и в арестных домах, и в железнодорожных ЧК. За спиной его было несколько приводов и угрозок. В Шкиду Ленька пришел по своей воле. Он сам решил покончить со своим темным прошлым, поэтому прозвище «Налетчик», которое дали ему ребята вместо неправдавшей себя клички «Монашенька», его не устраивало и возмущало. Он сердился и лез с кулаками на тех, кто его так называл. Тогда кто-то придумал ему новую кличку — «Лепешкин». Но тут опять произошло событие, которое не только прекратило всякие насмешки над новеньким, но и вознесло новообращенного шкита на совершенно недосягаемую высоту. Как-то неделя за 2 до поступления в Шкиду Ленька смотрел в кинематографе «Ампир» на Садовой американский ковбойский боевик. Перед сеансом показывали дивертисмент. Выступали фокусники, жонглеры. Похожая на рыбу певица в чешуйчатом платье спела 2 романса. 2 девушки в матросских штанах сплясали матлот, а под конец выступил куплетист, который исполнял под аккомпанемент маленького аккордеона частушки «На злобу дня». Ленька прослушал эти частушки, и ему показалось, что он сам может написать нисколько не хуже. Вернувшись домой, он вырвал из тетради листок и, торопясь, чтобы не растерять вдохновение, за 10 минут набросал 6 четверостиший, среди которых было и такое. «Курсы золота поднялись по причине НЭПа в Петрограде на сенной 3 лимона репа». Все это сочинение он озаглавил «Злободневные частушки». Потом подумал, куда послать частушки, и решил послать их в «Красную газету». Несколько дней после этого он ждал ответа, но ответа не последовало. А потом события Ленькиной жизни завертелись за быстротой американского боевика, и ему уже было не до частушек и не до «Красной газеты». Он забыл о них. Скоро он очутился в Шкиде. И вот однажды, после урока, в класс 4-го отделения с шумом ворвался взволнованный и запыхавшийся третьеклассник Курочка. В руках он держал скомканный газетный лист. «Пантелеев, это не ты?» — скричал он, едва переступив порог. «Что?» — побледнел Ленька, с трудом вылезая из-за парты. Сердце его быстро-быстро заколотилось. Ноги и руки похолодели. Курочка поднял над головой, как знамя, газетный лист. «Ты стихи в «Красную газету» посылал?» «Я посылал», — прилепетал Ленька. «Ну вот, я так и знал. А ребята спорят, говорят, не может быть. В глазах у него прыгали и не складывались в строчки». «Где, где?» — спрашивали вокруг. «Да вот, ты внизу смотри», — волновался Курочка. «Во где написано, почтовый ящик». Ленька нашел почтовый ящик, отдел, в котором редакция отвечала авторам, и где-то во 2-м или 3-м месте в глаза ему бросилась его фамилия, напечатанная крупным шрифтом. А когда в глазах у него перестало рябить, он прочел: «Алексею Пантелееву, присланные вами злободневные частушки, не частушки, а стишки вашего собственного сочинения, не пойдет». На несколько секунд похолодевшие Ленькины ноги отказались ему служить. Вся кровь прилила к ушам. Ему казалось, что он не сможет посмотреть товарищам в глаза, что сейчас его освистят, ошельмуют, поднимут на смех. Но ничего подобного не случилось. Ленька поднял глаза и увидел, что обступившие его ребята смотрят на него с таким выражением, как будто перед ними стоит, если не Пушкин, то, по крайней мере, Блок или Демьян Бедный. «Вот так Пантелеев!» — восторженно пропищал мамочка. «Ай да Ленька!» — не без зависти воскликнул цыган. «А может, это не он?» — усомнился кто-то. «Это ты?» — спросили у Леньки. «Да я!» — ответил он, опуская глаза. На этот раз уже из одной скромности. Газета переходила из рук в руки. «Дай, дай, дай, покажи! Дай позексай!» — слышалось вокруг. Но скоро Курочка унес газету. И Ленька вдруг почувствовал, что унесли что-то очень ценное, дорогое, унесли частицу его славы, свидетельство его триумфа. Он разыскал дежурного воспитателя Алкнепопа и слезно умолил отпустить его на 5 минут на улицу. Сашкец, поколебавшись, дал ему увольнительную. На углу Петерговского проспекта и Огородникова Ленька купил у газетчика за 18 тысяч рублей свежий номер «Красной газеты». Еще на улице, возвращаясь в Шкиду, он раз 5 развертывал газету и заглядывал в почтовый ящик. И тут, как и в курочкином экземпляре, черным по белому было напечатано Алексею Пантелееву. Ленька стал героем дня. До вечера продолжалось паломничество ребят из младших отделений. То и дело дверь 4-го отделения открывалась, и несколько физиономий сразу робко заглядывало в класс. «Пантелей, покажи газетку, а?» — умоляюще конючили малыши. Ленька снисходительно усмехался, доставал из ящика парты газету и давал всем желающим. Ребята читали вслух, перечитывали снова, качали головами и ахали от изумления. И все спрашивали у Леньки: «Это ты?» «Да, это я», — скромно отвечал Ленька. Даже в спальне после отбоя продолжалось обсуждение этого из ряда вон выходящего события. Ленька засыпал присыщенный славой. Ночью, часа в 4, он проснулся и сразу вспомнил, что накануне произошло что-то очень важное. Газета, тщательно сложенная, лежала у него под подушкой. Он осторожно достал ее и развернул. В спальне было темно. Тогда он босиком в одних подштанниках вышел на лестницу и при бледном свете угольной лампочки еще раз прочел: «Алексею Пантелееву, присланные вами злободневные частушки, не частушки, а стишки вашего собственного сочинения, не пойдет». Так в Шкидской республике появился еще один литератор, и на этот раз литератор с именем. Прошло немного времени, и ему пришлось проявить свои способности уже на Шкидской арене, на благо республики, которая стала ему родной и близкой.